Возмутительное предложение. Неспособный здраво рассуждать, я безропотно позволил оттащить себя в сторону. Сумка из кожи броненосца. Меня мутило от бессильной ярости, бурлящей внутри. Я все никак не мог оправиться от потрясения. Тронь я миссис Ленокс хоть пальцем, эти тигрицы растерзали бы меня в клочья. Шари увела меня за лодочный ангар. Там мы остались наедине. «Зачем ты ей столько всего рассказал?» — озабоченно проговорила она. «Эта женщина — настоящая водорослевая слизь. Она была здесь несколько недель назад и добилась отчисления оборотня пираньи, которого не взлюбили Элла и ее приятели». «Я же не знал, кто она», — вяло оправдывался я, силясь припомнить, не разболтал ли матери Эллы чего-нибудь, что она могла бы использовать против меня. «Кажется, нет. Или все-таки да. Она бы и так узнала, что я акула. Или что я недавно в этой школе. Может, она уже знала это от Эллы. Акульи зубы и сумка из кожи броненосца? Эти подарки явно не случайны». «Верно», — поморщилась Шари. «Бедный Джаспер. Надеюсь, сумка сделана не из какого-нибудь его родственника? Клянусь большой волной, я думала, ты нападешь на Ленокс. Но с ней были близнецы. Кажется, их зовут Латиша и Наташа. Они просто жуткие». Тут меня пронзила страшная мысль. «Надеюсь, эти бусы не из зубов моих родителей. Они собирались сегодня приехать, но так и не появились». Шари в безмолвном ужасе уставилась на меня. Наш разговор прервало объявление по громкоговорителю, которое донеслось со стороны школы. Мы одновременно повернули головы. «Внимание! Есть важные новости! Просьба всем явиться в холл!» Зазвучал странно невыразительный голос Джека Кристалла. «Что там могло произойти?» Мы с Шари взволнованно переглянулись. Когда мы пришли в холл, там уже собралась куча народу. В аквариуме теснились яркие тропические рыбы. Два морских конька пытались уклониться от стаи медуз. Родителей в человеческом обличье тоже хватало. Светловолосая голова Джека Кристалла возвышалась над толпой. Он был серьезен, но спокоен. Когда я увидел, кто стоит рядом с ним, меня охватила ярость. Миссис Ленокс. Лишь теперь я заметил, какая притворная у нее улыбка. И как я раньше не обратил на это внимания. И почему я поначалу принял ее телохранителей тигриц за чьих-то родителей? Это каким же надо быть дураком? Им максимум лет 25. На матерей они явно не тянут. Одна из них предостерегающе посмотрела на меня. И от этого взгляда у меня кровь застыла в жилах. «Поступило предложение от родителей», — заговорил директор. «И миссис Ленокс настаивает, чтобы мы немедленно его обсудили». И он кивнул ей. Лидия Ленокс поднялась на нижние ступени лестницы, чтобы все хорошо ее видели. «Добро пожаловать, дорогие родители», — начала она. «Вам, как и мне, наверняка понравилось представление, которое мы только что видели. Почему бы школе «Голубой риф» не устраивать такие представления несколько раз в неделю для человеческой публики? Можно придумать столько классных развлечений. Заплывы с дельфинами и акулами, фото с осьминогом на руках, представления с питонами и аллигаторами. Может, даже показательные бои ныряльщиков с акулами». В холле поднялся взволнованный гул. «А школе какая от этого польза?» — выкрикнул бледный рыжеволосый мужчина, отец Ноя. Он был в футболке с логотипом экомаркета и трекинговых сандалиях. «Разве это не очевидно?» Миссис Ленокс улыбнулась в его сторону. «Нам всем хорошо известно, что финансовое положение школы нестабильно. Сколько школа задолжала банку?» «Около 80 тысяч долларов. Расходы на строительство превысили запланированные», — коротко отозвался Джек Кристалл. «А что насчет денежных поступлений? Кое-какие пожертвования из суды совета, больше ничего? Многие ученики не в состоянии платить за обучение. Например, наш новичок Тьяго, с которым я только что познакомилась». Она кивнула в мою сторону, и на меня вдруг уставились три дюжины глаз. С сочувствием или любопытством. Мое лицо горело, будто я стоял под палящим солнцем. Больше всего мне хотелось убежать, но я заставил себя остаться на месте. Шари права. Мать Эллы очень даже могла использовать против меня то, что я ей рассказал. «И особенно оборотни, которые живут в зверином обличии, не смогут платить за обучение в будущем. Если только мы не введем такие дни посещений и не дадим им возможность зарабатывать себе на жизнь». Лидия Ленокс сияла, будто это лучшая идея века. «Верно, Океанариум Sea World и другие тематические парки — настоящее золотое дно», — сказала женщина с угловатым подбородком, которая стояла рядом с Токо. «Так мы могли бы зарабатывать $1000 в неделю, я уверена». «Это минимум», — произнес другой мужчина. «Видели, сколько стоит провести полчаса с дельфином на островах Кис? $200!» «А как будут распределяться средства?» — заинтересовалась чья-то мама. «Конечно, ученики должны участвовать в прибыли». «Вам, миссис Леннокс, досталась бы большая часть доходов от такого проекта, потому что вам принадлежит львиная доля в этой школе, это так?» — спросил отец Ноя. И тигрицы-близнецы тут же уставились на него беспощадными зелеными глазами. Но Лидия Леннокс подняла руку, возможно, чтобы остановить своих телохранителей. «Вопрос абсолютно правомерный, но тут я могу вас успокоить. Значительная часть средств пойдет на благо школы. На приобретение, проекты, стипендии и так далее. А остаток можно будет вложить в загородный дом на юге Франции. Это помогло бы Элли улучшить на каникулах французский. Конечно, в этот загородный дом могли бы приезжать и другие ученики нашей школы». Аргументы, в общем-то, веские. Однако кое-что показалось мне лицемерием. Как, например, ученику, родители которого едва способны оплачивать обучение, попасть на юг Франции? «Да, может, и мы, ученики, стали бы прилично зарабатывать», — горячо проговорила наша староста Юна. «Но это школа, а не парк развлечений, а мы — ученики, а не цирковые звери». Несколько учеников второго года обучения энергично закивали. «Ты все равно не смогла бы выступать в цирке, Юна. Тебя бы никто не заметил, даже если бы ты прыгнула через обруч», — поддел ее Нокс, и Юна, повернувшись в его сторону, состроила гримасу. «Юна совершенно права», — сказал Джек Кристалл. «Не о том я мечтал, когда планировал открыть эту школу». «Вообще-то я тоже не собираюсь ради каких-то людей прыгать через обруч», — сердито бросила Шари. Она заметно напряглась. Я догадывался, что она испытывает. Для того, кто так боится публичных выступлений, подобные представления были бы настоящей пыткой. «А я бы не отказалась», — сияя, заявила Оливия. «Тогда бы я наконец-то смогла скопить денег на учебу в медицинском». «Паршивое предложение», — сказала Мара. Ее глаза медового цвета, обычно такие дружелюбные, сейчас сердито сверкали. «Многочисленные посетители могут помешать, а то и представлять опасность. Что, если кого-то из нас увидит во время превращения?» Я кивнул. «Да, хотя мне срочно требовались деньги, против этого предложения я тоже возражал. Пугать людей в обличье тигровой акулы не совсем соответствовало моим представлениям об удачной подработке. Меня станут бояться еще больше. А в своих собственных глазах я буду выглядеть смешным и нелепым». «Вот именно. Самое важное — сохранить существование оборотней в тайне. Я тоже придерживаюсь такого мнения», — сказал Джек Кристалл. «Конечно, нам придется принять меры, чтобы никто из людей не увидел превращений», — заверила его миссис Леннокс. «Все ученики, которые еще не овладели в совершенстве искусством превращений, должны будут выбрать одно обличье». «Простите, что?» Я представил, каково это — долгое время жить акулой, не имея возможности превратиться. «Ничего хорошего». «К моей дочери это относится?» — недоверчиво спросила тяжеловесная мать Мары. «Нет, конечно, нет», — успокоила ее миссис Леннокс. «Но, например, дельфинам, которые, как я слышала, еще не научились держать свои превращения под контролем, придется остаться в лагуне. В столовой им появляться будет нельзя, слишком рискованно». Она улыбнулась. «Да им туда и ни к чему. Туристы наверняка будут кормить их рыбой. А у нас появится еще один источник дохода за счет продажи еды». Блю и Шари смотрели на миссис Леннокс так, будто хотели столкнуть ее в лагуну и утопить. «Что, нам придется питаться лишь тем, что бросят в бассейн?» — без энтузиазма спросил Ной. «Это не очень-то полезно. А моим родителям, как владельцам эко-магазина, важно, чтобы я правильно питался. Я слышал, некоторые кидают в бассейн всевозможный мусор. Ластики, чипсы, сланцы». «Во-первых, мы могли бы поставить запрещающие таблички. А во-вторых, вы не настолько глупы, чтобы глотать всякую дрянь», — сказала миссис Леннокс. «Твои родители, Ной, наверняка согласятся со мной, что сырой рыбой можно хорошо питаться». Нокс со злостью посмотрел на нее. «Это может говорить лишь тот, кто сам не рыба». Мать Ноя хотела вмешаться, но моя недоброжелательница продолжила, не обращая на нее внимания. «Конечно, нам придется немного изменить расписание, то есть сократить количество уроков». Крис, Тока и несколько учеников второго года обучения возликовали, а я молча ждал, когда последует «но». Дядя Джонни как-то объяснял мне, то, что звучит слишком заманчиво, скорее всего, неправда. Миссис Ленокс продолжила. «Больше всего туристов ожидается в выходные, значит, наплыв посетителей будет в субботу и воскресенье, а еще в будни во второй половине дня. Тогда уроки можно будет проводить в первой половине дня и по вечерам». У всех, кто только что бурно радовался, отвисла челюсть. У меня тоже. Вот уж действительно большое жирное «но». А как же свободное время? Или эта кошмарная мать считает, что подростки в нем не нуждаются? «Конечно, это лишь временные меры», — заверила нас миссис Ленокс. «Пока не будут выплачены все долги, и школа, и все участники не укрепят свое финансовое положение». Элла, широко ухмыляясь, дала 5 Барри и Тока. «Эй, вы же не прочь разбогатеть?» Я враждебно уставился на нее. «Деньги бы никому не помешали. Но зачем ради них продавать свою душу?» «А ты что на это скажешь?» — спросил я Финни, которая стояла неподалеку, прислонившись к стене. Вид у нее был, как всегда, беззаботный. Неужели это возмутительное предложение ее нисколько не взволновало? Голубые волосы Финни поблескивали в свете аквариума. «Может, так даже прикольнее, кто знает», — сказала она. «Но мне совершенно ни к чему, чтобы из-за этих шоу у моего отца появились подозрения». «О!» — сокрушенно протянул я, вспомнив, что ее отец работает в полиции. «Он что, не знает, что ты оборотень?» «Не-а!» — Финни сунула в рот жвачку. «Понятия не имеет. Можешь себе представить, что семейную жизнь это отнюдь не упрощает». «О да!» — сказал я, подумав о родителях. «Надеюсь, с ними все в порядке». И почему эта мерзкая Фифа так подчеркивала, что зубы на ожерелье Эллы совсем свежие? Напугать меня хотела. Лидия Ленокс громко хлопнула в ладоши, наверное, чтобы прекратить разгоревшиеся споры. Этот звук прозвучал как выстрел, и присутствующие испуганно смолкли. «Дорогие родители, дорогие ученики, есть аргументы за и против. Я предлагаю проголосовать». В холле воцарилась глубокая тишина, и у меня перехватило дыхание. «Что станется с этой школой, которую я с каждым днем люблю все сильнее?» Я почувствовал, как нервничает Шари. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо!» — прошептала она так тихо, что услышал только я. По крайней мере, я так думал. У тигриц-близнецов и в первом обличье, похоже, был превосходный слух. Одна из них, Латиша или Наташа, незаметно придвинулась к Шари и Ною. На губах Лидии Ленокс снова заиграла улыбка. На сей раз торжествующая. Она наверняка не сомневалась, чем закончится голосование.